Глава 17. «Левый фланг!» — кричал я, смотря на трехмерную карту разразившегося боя. «Усилить натиск! К вам прорывается группа кораблей противника! Правый фланг отступить на 50 километров! Вы опасно приблизились к планете! Вас заманивают в ловушку! Низовые корабли прорваться к центру строя противника! Разрубить его на две части! Верхушка — тот же приказ! Эсминцы — подготовиться к точечному уничтожению тяжелых кораблей противника!» Почти во всех системах мы встречали минимальное сопротивление, либо его не было вообще. Сразу становилось понятно, что наше появление для противника — большой сюрприз. По данным разведки, им даже пришлось частично сворачивать наступление на Редов, выдергивать оттуда несколько не особо больших флотов, чтобы противостоять нам. Но они пока не успевали до нас добраться, а планов они наших не знали, судя по их действиям. Грег же вообще не прогадал, его тут если не ждали, то просчитали, что именно тут могут быть похитители наследников двух последних кланов. Судя по перехватам, они действительно ждали их, а не нас. И наше появление для противника было просто страшным. Стоило нашим кораблям влететь в систему, как мы тут же начали атаковать, сходу, без изначального построения, вырабатывая тактику на ходу. Сложно, опасно, но нельзя терять эффект неожиданности. Поэтому сейчас мы весьма успешно начали давить. Левому флангу у меня было особое внимание. Именно там должны были появиться корабли Грега. Именно там мы должны были обеспечить безопасный их пролет. Если не выйдет отжать врага от сверхсветового коридора, то будет плохо. Очень плохо. Не знаю, что задумал этот бывший СБшник, но он бы не стал так рисковать. Хотя, учитывая, что наследники хотели пожениться, развязка всего происходящего будет очень интересной. Если у нас все получится. «Регистрируем силы противника в соседней системе», — прозвучал доклад от командира одного из фрегатов по правому флангу. «Время прибытия — 2,5 часа. Численность — более 100 кораблей различного типа. Расчетное время до прибытия кораблей Грега», — тут же уточнил я у своих оперативников. 1 час 42 минуты, командир», — тут же доложил один из них. «Твою мать!» — поджал я губы. «Придется отступать под огнем». «Даже если Грег за 20 минут успеет пролететь этот участок, который мы ему освобождаем, то все равно за раз наши все корабли отступить не смогут, просто не хватит времени. И часть из них окажется под мощнейшим огневым напором. А какой корабль у нас способен выдерживать тонны свинца? Правильно, мой легкий крейсер. Придется рисковать. Но это потом. Сейчас же передо мной разворачивается крупнейший для наемников бой, который только был. Группы 2, 3, 5. Очередной приказ. Усилить левый фланг, ослабить центральную группу. Левый фланг еще больше усилить нажим. Нужно отодвинуть врага от этого места во что бы то ни стало. Основной огонь сосредоточить на эсминцах противника. Корвета не трогать до тех пор, пока эсминцы не будут уничтожены в полном составе. Они... «Твою мать!» — тут же прозвучал ответ от одного из командиров. «Эти уроды — самая большая угроза для нас, командор! Если мы с ними не разберемся...» «Они мои!» — жестко сказал я и улыбнулся, после чего переключился на внутрикорабельную связь. «Приготовить все орудия! Приблизиться к цели 236 на расстояние не более 10 километров! Встать на окружной курс! Огонь по готовности и первой возможности из всех орудий!» Команда даже взбодрилась. Бой шел только 15 минут, но наш крейсер еще полноценно в него не вступил. Некогда мне было. Сначала нужно сделать так, чтобы остальные группы, более маневренные и быстрые, сделали все необходимые маневры, а потом уже я буду иметь право вступить в бой самостоятельно, показывая всю важность нашей операции. Я сделал это. 5 минут прошло после отдачи приказа, как главные орудия дали первый залп. Тут же крейсеры противника начали мандражировать. Огрызаться не стали, пытались попасть по быстрым фрегатам, но это их ошибка. Хотя, видимо, они уже получили информацию о наших кораблях, знают, что даже все 3 не смогут быстро пробить щиты моего крейсера. Их быстрее уничтожат фрегаты, поэтому и пытаются их подбить, но пока не выходило, что радовало. «Докладывает командир первого фланга!» Снова доклады. «Противник не понял нашего маневра. Рванул за нами вдогонку, но мы смогли подстроить ловушку и уничтожили 80% их кораблей. Остальные отступили с помощью модулей экстренных скачков. Дальнейшие приказания?» «Отлично!» — оскалился я. «Усилить натиск на центр группы кораблей противника. Максимально отвлекать внимание на себя как можно большего числа кораблей». «Есть!» — ответил командир той группы, после чего канал снова стих. Большая часть приказов отдавалась с помощью тактической системы. Удобно. Но порой некоторые приказы было отдавать очень долго и муторно. Было проще словами. Так все делали. И система подхватывала эти устные приказы и вносила корректировки, спасибо встроенному ИИ. Но врага было больше. Чего только стоили три легких крейсера, которые противостояли нам. Да, их группировки были меньше, всего по два эсминца и три фрегата, но в общей сумме количество кораблей противника было больше. Но из-за того, что мы напали с неожиданного направления, где они не готовили ловушку, нам удалось за первое мгновение уничтожить треть корветов и два фрегата. Остальное мы уничтожали сейчас, по крайней мере пытались это сделать. «Крейсеры меняют курс», — тут же проследовал доклад от одного из навигаторов. «Цель?» «Наш корабль, командир!» «Продолжить движение!» — жестко приказал я. «Нам главное их не уничтожить, а отвлечь на себя, как раз пока группа левого фланга занимается оборонительным строем противника». По моему кораблю действительно уже сильно прилетало. Да, быстрых маневров совершить уже не получится, но и в кольцо я не позволю себя взять, так что я начал лично корректировать курс корабля так, чтобы и дистанция выдерживалась, и противник не мог нас взять в клещи. Нужно было всегда стараться держать одного позади другого, как минимум одного. Это снижало по нам интенсивность огня, да и просто так проще было уничтожать. Но бой, он был невероятной красоты. Сотни орудий постоянно стреляли в разные стороны. Вспышки взрывов, импульсы и сплошные линии лазеров, взрывы ракет и противоракет. Это было красиво, невероятно красиво. Но долго этой красотой было невозможно наслаждаться. Нужно было управлять боем, а не только своим кораблем. Центральные группы сделали то, что я им приказал. Не без потерь среди кораблей, но все же без потерь в личном составе. Пока что. Еще несколько капсул не было подобрано флагманами тех групп, но все еще было хорошо, относительно. 40% корветов и один эсминец уже были потеряны, у врага больше, но для нас это более чувствительно. И каждую минуту я терял минимум по 3 корабля. 3. А это очень много, учитывая, что нам можно ожидать еще сотню кораблей противника. Часть кораблей отступала, я их не считал, а если уж учесть и их, то боеспособность моей группы упала уже в общей сложности до 45%. Нужно было бы отступать, но нет. «Время до появления Грега!» Снова обратился к оперативникам, но более жестко, ибо эмоции были на пределе. 10 минут, командир!» Тут же проследовал доклад. 10 минут. А я даже не заметил, как пролетело время. Вроде наш танец с крейсерами противника не такой долгий, но нам удалось оттеснить тяжелые корабли этой группы от точки выхода Грега. Удалось оттеснить почти все корабли. А те, которые не хотели отступать, уничтожались. Это был быстрый и жестокий бой, навязанный противнику. Хоть и не на наших условиях, но все же. У него ситуация была куда хуже. Уничтожены все эсминцы. Остался только последний фрегат. Множество корветов мы даже не трогали. Они не представляли особо большой опасности, а после потери своих флагманов в группах тут же отступали. Поэтому я так спокойно к ним относился. Поражались они при необходимости и только. Остальное делал их страх. Нас было меньше, но врагу досталось куда больше. «А я уж думал, что меня тут встречать не будут», — послышался грубый, усталый, но в данный момент весьма довольный голос Грега. «А тут целая баталия. Восхищен, восхищен. Координаты движения получил. Спасибо за предоставленный коридор. 10 минут потребуется, не 20. Полетели». И тут же четверка и два различимых кораблей, да и то их было видно из-за того, что они поделились с нами своими координатами, двинулась в сторону сверхсветового коридора в направлении нашего кластера. И враг, словно поняв, что время прибытия кораблей-похитителей прошло, а ему не удалось выполнить план, начал отступать к той точке, откуда должно было прийти ему подкрепление. «Не преследовать, по крайней мере, до конца», — улыбнулся я. «Нельзя дать понять им, что мы поняли их замысел. Правый фланг. Постреливайте по ним, но выдерживайте максимальную дистанцию. Остальные корабли остаемся на позициях. Как только останется 5 минут от текущего таймера, начинаем планомерный отход». Все начало стихать, но при этом это был самый напряженный момент. Мне до последнего казалось, что противник рванет на нас. Но нет, все корабли довольно быстро сматывались, за исключением 3 крейсеров, по которым сейчас был сосредоточен основной огонь. Кого-кого, а эти корабли я точно не отпущу. 53% щита они мне сняли. Это немало. Первый взорвался буквально через минуту с копейками после того, как вылетели корабли Грега. Его разорвало удачным попаданием в центр корабля, куда-то в боекомплект. Причем хорошо разорвало. Центральные палубы буквально перестали существовать. Нос полетел на таран другого крейсера, а хвост из-за работающих двигателей сначала подтолкнул носовую часть, а потом из-за неровного среза взрыва полетел куда-то в сторону звезды. Второй оказался уничтожен за минуту до начала нашего отступления. Спасибо как раз первому кораблю. Его таран снял огромное количество энергетического щита, что позволило нам быстро с ним разобраться. У него же оказался сильно поврежден двигатель, из-за чего он стал легкой мишенью для тяжелых ракет. От самого корабля остались лишь маленькие кусочки. После этого нам пришлось отступать. Последний корабль уничтожать не стали, просто не было в этом смысла. Он убегал к тому месту, где уничтожить уже могли нас, а Грег при этом уже подходил к коридору. У него быстрые корабли, а по данным разведки, с той стороны до сих пор никого нет. Он буквально за неделю доберется до станции, мы же за 10 дней, из-за особенностей наших кораблей и размеров флота». Из-за того, что правый фланг до самого конца имитировал активность, по перехватам мы понимали, что враг думает, что у нас осуществляется перегруппировка. Но на самом деле мы готовились драпать. Ведь по новым сведениям, по колебаниям коридора, становилось понятно, что к нам летит тяжелый крейсер, если не линкор. А с этим мы не в состоянии справиться. Просто из-за того, что наш флот потрепан. «У коридора», — с облегчением говорил Грег. — Осталось немного. Скажем так, в жопу такие приключения. Но мне понравилось. Подробности на станции. Плюс с тобой тут очень настойчиво хотят поговорить. — Если доберемся, — мрачно ответил я, после чего связь с Грегом пропала. А я же переключился на канал со всеми кораблями. — Внимание всем! Отступаем! Первыми уходят группы левого фланга из-за понесенных потерь. Следующими вверх и низ, затем правый фланг. — А мы? — спустя 3-секундное затишье, с легким страхом в голосе, уточнил начальник оперативной группы. — А мы? — задумался я, а потом переключился на внутрикорабельную связь. — Слушайте мой приказ! — Занять оборону около сверхсветового коридора. Направить все излишки энергии на щиты. Усилить их всем, чем только возможно. Отключить ненужные модули корабля для боя. Приготовиться к тяжелейшему сражению. Последнее я сказал мрачно, ибо становилось понятно, что из-за аномалий враг появится раньше рассчитанного. Наши корабли на огромной скорости, переведя двигатели в нужный режим, устремились в сторону коридора. Некоторые отступившие из-за повреждений были там, уже входили в коридор. Некоторые только подлетали и, не снижая скорости, уходили в гиперпространство. Я же на своем корабле до последнего ждал, когда со всех флангов мои подчиненные уйдут. Развернулся в сторону коридора, да, но продолжал ждать, не переходил в крейсерский режим. «Прибыло подкрепление противника!» Моментально один из разведчиков сделал доклад, раньше, чем обстановка обновилась на моем интерфейсе. 2 линкора и 3 тяжелых крейсера! «Пошли ва-банк, твари!» — кровожадно улыбнулся я. «Надеюсь, кто-то из Редов мне потом спасибо скажет, если их это хоть как-то спасет». «Приближаются», — следом еще один доклад. «Пока только линкоры. Видимо, выстраивают ударный боевой порядок, показавший себя в...» «Потом курс истории», — тут же прервал я подчиненного. «Знаю я, что за боевой порядок и когда он успешно применялся. Для нас это не меняет ничего, от слова совсем. Все отступили». «Последние корабли правого фланга развернулись и перешли в крейсерский режим», — ответил связист, который отслеживал доклады и передавал оперативникам. «Буквально только что последний корабль увеличил свою скорость». «Понял», — кивнул я. «Сделаем то же самое». Скорость наблюдалась почти мгновенно. Сейчас были самые спокойные мгновения нашей битвы. Но они не бесконечные. Далеко не бесконечные. Примерно минут 10 придется стоять в обороне, прежде чем все корабли преодолеют точку Леоника, когда их еще можно достать блуждающим снарядом. Чертов фрегат Леоник 10 лет назад додумался стрельнуть врагу вдогонку, а после вообще проводил тесты этого фактора. Теперь из-за этого на нервах сидеть и ждать, когда все наши улетят подальше. Из-за разницы расстояний около коридора мой корабль оказался быстрее, чем корабли правого фланга. Разворачиваться не стал, по крайней мере полностью, лишь так, чтобы можно было огрызаться основными калибрами, если получится, то и средними. На прицел противника мы взяли заранее. Сигнатуры линкоров легко угадывались из-за их энергии, которую они набирали во время такого полета. Поэтому и стрелять начали сильно заранее. По траектории становилось понятно, что они хотят чуть ли не вплотную подойти к нам. Нельзя им дать это сделать. Поэтому и безумная стрельба, которая может вообще не принести результатов. «Меняет траекторию на 1.5 градуса». — доложил один из операторов разведывательных средств. — Точка выхода изменилась. Приблизительно 2000 километров от нашей позиции. Тут же вся команда взревела от счастья. Это лишнее время. Время, за которое правый фланг целиком покинул эту систему. А вот враг... Он приблизился. И начался настоящий ад для моего корабля. Такой интенсивности огня я никогда не видел. Сотни орудий стреляли по нам. Если бы не усиление щита, то точка критических повреждений была бы преодолена мгновенно. И это еще большая часть ракет уничтожалась. «Минута до возможности прыжка», — последовал доклад от одного оперативника. 30% щита осталось». Тут же второй доклад от оператора защитных средств. Условная должность, но все же. «Легкий крейсер противника уничтожен, а вот этот доклад от наших стрелков меня удивил еще больше». 20 секунд». 15%. «Линкор противника отступает». 10 секунд». 10%. 5 секунд». «К черту, прыжок!» — крикнул я, перебивая вообще всех. И мой приказ был выполнен в мгновение ока, из-за чего пространство смазалось единой полоской. Но я не позволял себе расслабляться. Противник стрелял вдогонку. Пару раз даже попал, из-за чего общее количество запаса щита упало до 3%. «Точка Леоника», — с трепетом в голосе докладывал первый пилот. «Преодолена». Десятки глоток в радостных криках взорвались только на мостике, а сколько в других отсеках. Да и я сам вскочил, взревел от восторга и счастья, которые выплеснулись у меня после накопившейся тревоги и паники. «Команда!» — снова связь со всеми членами экипажа. «Слушайте мой приказ!» «Летим домой!» И снова радостный рев. «У нас получилось!»